Роман Омельянчук. Лимб для избранных. Это место не указано в божественной комедии, но оно, безусловно, существует. Здесь не мучают, не судят, а только думают. Сводчатый зал, высокий, как старинный тосканский собор, но без привычных стен, вместо которых только движение звездных письмен, текущих по воздуху. Потолок выполнен из страниц потрепанного пергамента, исписанного на всех языках мира, что были, есть и будут. Тишина здесь не гробовая, как может показаться на первый взгляд, а настоящая, библиотечная, как будто сама вечность здесь читает вслух. На мраморной потертой скамье, обвитой золотыми строками из «Инферно», сидит усталый Данте Алигьери. А перед ним наш кот, свернувшийся в кольцо, но с видом животного, которое только что прочло 3 века филологии и осталось сильно недовольно скудным содержанием. Хреномод, нехотя вытягивая затекшую лапу и разминая порядком заржавевший сарказм, вопрошает. «Сеньор Алигьери, разрешите уточнить всего одну маленькую, почти незаметную, но, поверьте, невероятно важную деталь. Вы действительно считаете, что для того, чтобы объяснить людям, что быть жадным, похотливым и злобным плохо, для этого нужно было провести аж целый поэтический тур по всем уровням посмертного бюрократизма?» Данте, подняв усталые глаза, в которых медленно плывут огоньки Флоренции, Вергилия и тоски по Беатриче, говорит. Медленно, как будто взвешивает каждое слово на весах вечности. «Я сотворил не объяснение, сотворил путь. И не для тех, кто и так знает, что хорошо, а для тех, кто утратил направление в густом лесу, где сумерки собственной души опутывают холодом. Моя комедия — это карта. Если хотите, чертеж нравственного космоса, где каждый круг далеко не наказание, а отражение самого себя. И прибежище в раю — не награда, а итог внутреннего возрастания. И мои строки — это далеко не приговор. Нет, это зеркало, в которое смотрится совесть человечества и, может быть, впервые начинает краснеть от стыда». Хреномод, зевнув от столь долгого монолога, который можно было и сократить до пары слов, продолжил. «Краснеть? Ну, это возможно. Но сначала читатель в душевных пытках проходит 3 страницы пояснительной записки, 500 строк на тему «Жаль, что Беатриче не заметила», а потом тонет в поэтическом расписании вечной налоговой поверки. Вы уверены, что этим можно кого-то исправить, а не просто утомить до раскаяния?» Данте чуть улыбается тонкими губами, как умеют только те, кто прошел всю длину своего ада и вернулся уцелевшим. Быть может, утомление и есть первая ступень очищения. Когда ум уже отказывается бежать, остается душа, которая не читает быстро, а вникает, спотыкается, страдает, и только тогда начинает понимать. И если ради этого мне пришлось пройти 9 кругов, то, поверь, милый мой кот, я прошел бы 90 кругов. Хреномод, скептически прищурившись. «Вы это серьезно? 90? Да вы же запросто могли бы сократить все свои круги до оного забега с препятствиями. Тогда смотри и читали бы вас почаще, а не только в литературном институте перед зачетом. Вот, например, от ада оставить всего один абзац, а чистилище передать в таблице. А про рай там вообще сделать интерактивным. Кликнул мышкой, и ты прямиком у Фомы Аквинского в гостях. А вместо Вергилия, мы же в современном мире живем, достаточно было бы и GPS-навигации. Меньше страданий, сир, побольше юзабилити. Данте с легкой печалью в голосе возражает. Мир, в котором ты предлагаешь создать рай в один клик, уже давно существует. Но люди, как ни странно, все еще глубоко несчастны. Может быть, дело не в скорости доступа, а в том, что настоящий смысл требует усердия и труда, и что не каждый путь можно пройти, сидя на диване. Моя поэма — это не просто текст, это лестница, по которой не поднимаются, если не прошли через пепел собственной вины. Хреномод подхалимно мурлыча. И все же, скажите мне одному и по секрету, вы не пожалели, что ввязались во все это? Сколько седин, сутулость, потерянного времени, не жалко? Может, можно было просто написать короткую заметку «Будь хорошим, не жри чужое, люби, все, и свободен, занимайся своими делами». Данте тихо, почти шепотом отвечает. «Пожалеть? Нет, нисколько. И знаешь почему? Потому что «Будь хорошим» — это лозунг, а комедия — это настоящее испытание образами. Пойми, человеку мало сказать «не делай зла». Ему нужно показать, что он уже делает, и дать ему шанс остановиться перед обрывом. Хреномод встает, растягиваясь. «Да, значит, вы не писали о потустороннем. Вы писали о самом человеке, но так, будто это был маршрутный лист вечности». Данте медленно встает, кладет руку на спину кота, будто благословляет. «Именно так. Ведь если не показать человеку ад, он так и не поймет, что уже живет в нем». Звездные буквы над головой начинают гаснуть одна за другой. Кот идет в сторону выхода. Данте остается в свете строки «В середине пути нашей жизни я очутился в темном лесу». И кажется, теперь он в этом лесу не один.